пришел Христос ко мне, изгнанный. Он шел, искал меня, я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Заботясь нежно во мне ночной порой, он шел, искал дал мне руки, он свои пронзенные, сказал, что я теперь навек прощенный. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес к другим отцам. Спаситель шел, искал меня, израненный, и свет его очей не будет освещен.